Глава 4. Локи. Чарльз Латуидж Доджсон занимал центральную часть президиума. По левую руку от него сидел архидьявол Вельзевул, по правую – архангел Михаил. Два представителя антагонических начал, разделенные неопределенностью. Они старательно делали вид, будто не замечают друг друга, а увлечены разговором с собеседницей. Рядом с Михаилом сидела Ананки, напряженная и натянутая, как струна. На коленях у Вельзевула примостилась ветреная Тюхи. Необходимость и удача. Так-то. Прочие аватары занимали места за круглым столом, но не просто так, а рядом с теми, кто был им ближе по духу. В уголке на занозистой, кривоногой табуретке сидел грустный Локи, которому места не досталось. Фенрир занят бесконечной бесполезной ловлей чеширского кота, призванного Доджсоном, и вступиться за хозяина не мог. Сначала Локи плюхнулся на первое попавшееся место, но был изысканно и непреклонно послан каким-то деревенщиной в соломенной шляпе, глаза которого метали небольшие, но явно опасные молнии. Локи решил не нарываться и пересел в соседнее кресло. «Радин, это что за осриное дерьмо? Почему оно лежит на моем кресле?» «Фудин, этот Гайкакудзин совсем дикий. Уйди, Гайдин, не то познаешь гнев Юрея». «Тебе жопа, Рошара!» – перевел Фудзин. Он был точной копией Райдзина, только негром. Негром с сине-черным, но явно японским лицом. С черными, будто смоль, длинными волосами, в отличие от седого, бледнокожего Райдзина. Локи разозлился, горячая скандинавская кровь вскипела, и он решил нагадить узкоглазым как-нибудь позже. Но так, чтобы эти япошки за всю вечность запомнили. «Простите, уважаемые, Райдзин и Фудзин, да?» «Я не знал, что эти кресла забронированы специально для вас». «Теперь знаешь. Вставай!» «Вот, прошу». Он встал, незаметно приклеив к сиденью вытащенную изо рта жвачку. «Присаживайтесь, присаживайтесь. Вам тут будет удобно. Ой, скоро все начнется». Локи суетился вокруг Фудзина, размахивал руками и отвлекал внимание от пережеванного бубльгума. Тот сел, и Локи искренне пожелал ему хорошего, веселого настроения. Японцы сурово проводили его взглядами узких глаз и зашептались. Почти все кресла уже были заняты, вот лишь одно свободно. Локи сел и провалился сквозь него, нелепо взбрыкнув ногами. «Что такое?» «Тут вроде как занято». «Кем?» «Вроде как нами». «Кем вами?» «У нас у самих вроде как много мнений на этот счет». «Так, ясно». «Кресло занято невидимыми вроде каками. Вы кто вообще? Откуда? И сколько вас? Тут кресло-то одно». «Нас вроде как много, хотя вроде как и один. А вы вроде как потесниться можете? Я тут с краешку сяду». «Мы везде вроде как. С другой стороны вроде как нет». «И чего?» «Ты вроде как мешаешь. Мы вроде как тут. А стало быть, кресло вроде как занято. Отстань вроде как. Исчезни». «Тьфу. Вроде как не попал». Локи зарычал и гляделся. Все, мест нет. Осмотрелся еще раз, увидел потенциальную жертву. Нарочно наступая на ноги, косы, усы и щупальца, стал пробираться к цели. «Шуньята, Рикпа, давно не виделись?» Парочка индусов сонно посмотрела на старательно улыбящегося Лотвора и, полуприкрыв веки, синхронно кивнула. «Давно так давно. А чего вы тут делаете?» «Нам все равно, где быть». «Да вы что...» «И вам что, совсем-совсем не интересно? Тут сейчас такое начнется!» «Нам все равно, будет тут что-то или нет. Так может вы домой, а? Раз вам все равно?» Разговор в этом ключе продолжался еще не менее 10 минут. В результате Локи с грехом пополам понял, что этим пофигистам, как и сидящим рядом растаманам, все равно на то, что он говорит. Хаос в облике математика Чарльза Латуиджа Доджсона, больше известного в качестве шизика-педофила Льюиса Кэрролла, застучал по столу молоточком, требуя внимания. Молоточек при каждом ударе ойкал и матерился. «Прошу тишины! Прошу тишины!» Все приглашенные почти сразу угомонились, сели на попы ровно, и лишь стоящий Локи торчал, как бельмо. «Локи, ну, нельзя сказать, что сюрприз. Вы забыли мне кресло забронировать. Не забыли и не собирались. Тебе тут вообще не место. От Трикстера вон Ананси. Он хоть немного вменяем». Желтый паук с двумя удивленно веселыми синими глазами подмигнул Локи и помахал лапкой. «Я все равно никуда не уйду». Лотур насупился, упер руки в боки и пошел в бой. «Вы тут чего о себе возомнили-то, а? Я побратим отца богов. Я породил ночь, смерть и еще много кого. Да я умнее половины из вас вместе взятых, хитрее второй половины. Вообще, можно было бы все это не затевать. Пришли, по-хорошему спросили. Локи, будь другом, посоветуй, что делать, как быть. Что я, сволочь, что ли? Всем бы помог, все разрулил. И вы собираете бредлам, а меня не зовете? В очередной раз. А когда...» «Ну все, выключите микрофон в заднем проходе!» В президиуме зашептались. Ананки сурово посмотрел в глаза Хаоса, тот отвел взгляд. Тюхи улыбнулась Локи и послала воздушный поцелуй. «Вот там, у стеночки присядь и сделай вид, что тебя здесь нет!» Голосом Михаила можно было резать алмазы. «Вот только пикни. Закроем бредлам к чертям и прения продолжим только после того, как ты уйдешь. Понял?» Вельзевул злобно смотрел на Локи, тот же в душе пел. «Он им еще покажет». Из стены вылезла та самая неудобная табуретка и поманила Хведрунга одной из ножек. Вот так. И сидел теперь Локи вроде как со всеми, но отдельно, вроде как сидел. Он присмотрелся к единственному вроде как пустому креслу. «Не, вроде как занято». «Ну что, начнем?» Хаос откашлялся. Красивые кудряшки подпрыгнули, а женственное лицо комично сдвинуло бровки. «На повестке дня два вопроса. Может, больше, может, меньше. Я пока не определился». «Огласите весь список, пожалуйста!» Вскрикнул со своего места Бахус и приложился к принесенной с собой фляжке. Благодаря метафизике, созданного специально для больших бредламов маленького мира, члены президиума сидели лицом к каждому из собравшихся. Каждому, кроме Лотура. К нему они сидели... другой стороной. «Вопрос первый. Мир – грязь. Создан, в отличие от всех прочих, не нами и даже не им. Ну, вы все в курсе». «А чего тут обсуждать?» – зевнула Дарцетос. «В прошлый раз все решили. Уважаемая Дарцетос, было не досуг поинтересоваться новостями. Собственно, это понятно. Вы покровительствуете праздной лени. Ваши коллеги вообще поленились прийти. Удивлен вашему появлению». «Мне было лень спорить и отказываться». «Второй вопрос тоже важен. Он коснется недавно появившихся, но вроде как всегда существовавших квантов. Мы вроде как тут, вроде как не вопрос. Об этом и речь. Но вы вроде как пойдете пунктом номер два, а сейчас грязь. Так, кто-нибудь не в курсе общей картины? Что такое грязь, откуда взялась и куда катится?» В курсе были все. Лишь Шуньята вяло поднял руку. На него с изумлением посмотрел даже сидящий рядом Рикпа. «Да? Ты что, правда не знаешь?» «Нет, но мне все равно». Рикпа дернулся и сделал вид, будто ему тоже. «Тогда ладно. Таким образом изложу лишь новую информацию из закрытых источников». Хаус говорил долго, перепрыгивая с одной темы на другую. Сбивался, путался, периодически задавал каверзные вопросы Вельзевулу и, не дожидаясь ответов, продолжал речь. Но все слушали его очень внимательно. Даже Рикпа и Шуньята навострили уши. Лишь Дарцетос задремала и тихонько похрапывала, а Бахус что-то шепотом объяснял своей фляжке. На него шикали и просили не мешать. Тот в ответ одним признавался в любви и глубочайшем уважении, других игнорировал, третьих обещал поймать позже и замочить. Локи взял его на заметку, нужно будет подружиться. Судя по всему, этот Бахус из тех, с кем скучно не бывает. По крайней мере, пока он бухой, а бухой он, похоже, всегда. Хаос резюмировал и неожиданно вернулся к началу. Огласил регламент бредлама, то есть бредламент, рассказал пошлый анекдот, попросил собравшихся не шуметь и тут же высказываться согласно статуса. Поскольку все собравшиеся мнили себя самыми главными, зал тут же наполнился криками, шумом и гвалтом. Дарцетос приоткрыла глаза, брезгливо сморщилась, отобрала у Бахуса фляжку, глотнула и вновь отключилась. Михаил что-то шепнул Ананке, та кивнула. Сжала губы в нитку и немигающе уставилась в глаза одновременно каждому находящемуся в зале. Даже Локи, сидящему у нее за спиной. Локи поежился и понял, что необходимо молчать. Хотя он и так не проронил ни звука, памятуя предупреждение архидемона. Повисла гробовая тишина. «Я предлагаю...» Михаил обращался к Хаосу, но как бы говорил всем. «Я предлагаю давать слово собравшимся поочередно, как это было в прошлый раз, и в позапрошлый, и все прочие. Кроме вот того, ну, когда... Но вы помните, чем дело кончилось». Все согласились, кроме Ананси. Он очень любил разные бестолковые ток-шоу, где все говорили, орали друг на друга одновременно и громко. Локи поддержал голубоглазого паучка кивком, но снова смолчал. Вельзевул прикинул. Если высказываться все будут согласно первой букве имени Аватара, то какой алфавит лучше использовать? По всему выходило латинский, тогда его слово будет в самом конце, резюмирующим. Заодно станет ясно, кому что известно и кто как относится к вопросу. Ну, парочка мелких божеств не в счет, они все равно ничего толкового не скажут. А вот члены президиума и некоторые другие, сидящие в общем зале. «Итак», — он повысил голос, — «принято решение давать слово собравшимся согласно вот этого списка». В руке архидьявола появился пергамент с именами и тут же спроецировался перед каждым. Аватары закивали, поддерживая. «Право первого слова предоставляется Абаддону». Мрачный ангел бездна нехотя встал. Перед ним тут же возникла трибуна с графином и гороненым стаканом. Локи напрягся, и на трибуне проступил древний герб с изображением земного шара и колоссев. В зале захихикали. «Локи, не безобразничай». «А я чего? Меня в вашем списке вообще почему-то нет». «Тебя тут вообще не должно быть. Забыл? Уймись». Лотур философски пожал плечами и спорить не стал, но красивый герб не убрал. Абаддон выпил водички и начал. «Ну, как всем известно, началось все лет 12 назад. Тогда на предыдущем бредламе было принято решение игнорировать зарождающийся мир, сделать вид, будто его не существует. Если ни один из нас не погрузится в него, не поддержит своим присутствием, не зашлет миссионеров, мир рассосется, не обретет плотности и объема. Так мы думали. Но мир грязь все-таки сформировался. Сформировался почти полностью. Более того, ежесекундно расширяется. Его грани вплотную подступили к некоторым прочим мирам. Он теперь касается не только материнской земли, от которой почти полностью отпочковался, но и связь с землей для грязи пока еще важна. Пуповина нейросети все еще необходима, но надолго ли? По моим последним данным, не менее 17 прочих миров уже соприкасаются с грязью. К ней даже прилипают паразиты. Да-да, ну вроде Атлантиды или Лилипутии. В зале зашептались, но быстро затихли, почуяв ледяной взгляд Ананки. Вельзевул рвал и метал, бесился и ругался, но про себя. Внешне был абсолютно спокойно собран. На предыдущем бредламе его не было. И он, конечно, не был в курсе принятого тогда решения. Деница тогда исчез практически сразу после бредлама и не счел нужным ввести своего заместителя в курс дела. Ох, аукнется архидьяволу адский эмиссар. Ох, аукнется. Есть данные, что сама грязь начала порождать дочерние миры. По крайней мере, один точно. Это мир уже третьего порядка. Естественно, ничего определенного сказать о нем нельзя. Я, как ответственный за сбор и первичную сортировку душ, ответственно заявляю. Грязь засасывает себя и не выпускает души. Добраться до них нет никакой, подчеркиваю, никакой возможности, причем не только души людей Земли, но и души прочих существ, смежных с грязью миров. Повторюсь, недостачи обнаружены в 17 мирах. И я думаю, это только начало. По моему глубокому убеждению, следует изыскивать пути проникновения в грязь. Вполне возможно, еще не слишком поздно, и у нас есть шанс освоить этот новый мир, включить его в перечень ведомственных и... «Грязь создана людьми, не нами. Это не настоящий мир!» «Уважаемый Фудзин, вам еще будет предоставлено слово. Прошу соблюдать бредламент». Хаус осадил кричащего чернокожего японца и почему-то заплакал. Но по лицу Керла сразу понятно. Поплакать он любит и всегда готов. Абаддон кивнул председателю. «Собственно, у меня почти все. Неважно, кем создан мир, неважно, каковы в нем фундаментальные законы и есть ли они вообще. Главное – души, Души, за которые я несу индивидуальную, полную ответственность и которые сейчас находятся вне пределов нашей досягаемости. Кроме того, грязь функционирует. Она доказала свою состоятельность. Неужели нам нужен мир, существующий в противовес прочим? Вот так. Ни слова о Римоне, ни слова о вратах души, которые без Абаддона открыть было невозможно в принципе. Нужно срочно выработать тезисы ответной речи, благо времени много, Бредлам быстро никогда не заканчивается. Михаил оглядел президиум, Ананки кивнула, Хаос пожал плечами, Вельзевул задумчиво смотрел никуда. Тюхи состроила потешную рожицу. «Ну, все понятно. Кратко, емко, по существу. Далее слово предоставляется... Вот каждый раз не могу разобраться, Ананки или Ананси. Кто из вас первый? Пишется почти одинаково. Уступлю очередь даме», — пискнул желтый паучок. Ананки уложилась в пару предложений. По ее мнению, назрела необходимость пересмотреть результаты предыдущего бредлама и вмешаться. Также необходимо пресечь и наказать. На что и кого именно она не уточнила, и поежились практически все присутствующие. Ананси? Ну, Ананси говорил долго и в основном о себе. Какой он хороший, красивый, умный, скромный, хитрый и прочее. Когда он кончил и, поклонившись, наконец-то сел, все облегченно выдохнули. Совершенно было непонятно, к чему вся эта муть, чего он хотел сказать и о чем болтал не менее 4 часов. Но у всех было ощущение, будто они упустили в его словах нечто крайне важное и о чем не раз еще пожалеют. Далее пошли по списку. Пожалуй, приводить здесь полные речи аватаров не стоит. Кому интересно, могут заказать протокол большого бредлама. Обращайтесь ко мне напрямую, дам реквизиты для оплаты пошлины и комплексной взятки. Помощникам богов, как и помощникам депутатов, тоже на что-то жить надо. Правда, протокол засекречен, и вместо информации есть риск схлопотать молнию. Вкратце, пока очередь еще не дошла до Вельзевула, было высказано множество диаметрально противоположных мнений и выболтано несколько смертельно опасных секретов. В частности, кванты признались, что они вроде как присутствуют и в грязи. Просто они вроде как везде одновременно, и для них это самое «одновременно есть» вроде как всегда. А всегда вроде как укладывается в «одновременно», и они даже вроде как знают о присутствии там эмиссара одного из антагонических начал. Но они вроде как не понимают, какого именно. С их точки зрения всякие иньяны, добро-зло, ночь-день и прочий дуализм – это вроде как полная херня. Михаил внимательно посмотрел на Вельзевула, но от неочередного комментария воздержался. Серьезная заминка произошла лишь раз, когда слово получил Фудзин. Он попытался встать, но кресло не пускало. Его попытались коллективно отклеить, однако пакость Локи сработала на все 100. Архидьявол сурово посмотрел на скромно притулившегося в уголке Трикстера, тот пожал плечами, округлил глаза и развел ладони. Мол, а я тут при чем? Знать ничего не знаю. Ни при чем тут, моя хата с краю, а место табуретка. За недоказуемостью претензии Лотору предъявлять не стали, и на всякий случай отодвинулись подальше от Ананси. Так и пришлось чернокожему японцу выступать сидя, все время дергаясь в тщетных попытках выдраться из коварного кресла. Принимая во внимание социальность его речи, выглядело это забавно. Вельзевул начал речь крайне осторожно. Он уже продумал тезисы и решил придерживаться наметившейся линии, не врать, но и не говорить правды. В случае чего будет легче отмазаться, а при удачном повороте примазаться. «Недавно мне доложили, будто один из обитающих на земле демонов попал-таки в мир грязи. Со своей стороны я принимаю все меры для того, чтобы прояснить его судьбу. Также, судя по косвенным уликам, ему удалось затащить в грязь еще одного демона. Но если о первом имеется хотя бы отрывочное сведение, а второй... Да-да, это суккуб, прямая подчиненная Асмодея. О ней неизвестно вообще ничего. Так что могу резюмировать. Попасть в грязь возможно не только теоретически, но и на практике». Вот так. Вроде как гы-гы во всем признался, и вроде как гы не при делах. И демон не его адский, а земли. А за землю князь ада ответственности не несет, и суккуб тоже Асмодею предана. И мало ли... Может, это Асмодей намутил все. Прямого обвинения нет, но имя, брошенное как бы невзначай, уже прозвучало. Абаддон потупил взгляд и слегка опустил голову. Оценил. Так-то, учись, студент. Но Михаил, как и многие другие, все отлично понял, а кое-кто так и вообще знал, как обстоят дела на самом деле. Но к словам Вельзевула подкопаться невозможно. И поймать на лжи совсем непросто. Локи прям зааплодировал про себя, с трудом удержавшись от натуральных оваций. Он уважал изворотливых хитрецов. Сам такой. Потом приступили к дебатам. Большой Бредлам, как всегда, затянулся надолго, но во всех прочих мирах его продолжительность можно было оценить в минус мгновения. По результатам прений были почти единогласно приняты 5 решений. Почти, потому что Рикпа и Шуньята воздержались, им было все равно. Бахус и Дарцетос тихонько дрыхли в обнимку с вклинившимся между ними Морфеем, а Ананси принципиально проголосовал против. Если бы против проголосовали прочие, он бы, несомненно, проголосовал «за». Собственно, он даже не особо и не понял, против чего он именно. Голос Локи никому не был интересен. Он печально сидел на своей табуретке, со скуки пуляясь кусочками жевательной резинки в спину уважаемого президиума. Некоторые, особо удачные чпоки, застревали в волосах целей, и Лотур радовался удавшейся маленькой мести. Жвачка была особая, межмирная, практически резинка Мёбиуса. От нее так просто не избавишься. Впрочем, целился Локи исключительно в мужчин. Тюхи ему нравилось, а Ананки он откровенно боялся. Михаил обернулся к Локи и весело подмигнул. У того что-то ёкнуло. Ой, не к добру ему улыбается официальный представитель добра. На всякий случай сосредоточился на обстреле хаоса, стараясь не попадать в белоснежные крылья архангела. Хаос почесался, пукнул, и налипшие кусочки жвачки просто в нем растворились, как и не было. Нет, ну что такое? Швыряться только в архидьявола было неинтересно, и Локи постарался придумать новое развлечение. Покачался на табуретке, поковырялся в носу, рассмотрел козявку и приклеил к нижней части сиденья. Скукотища! Тем временем слово снова взял Хаос. Таким образом консенсус достигнут. Переходим ко второму вопросу повестки дня. Консенсус? О чем это он? А, да, 5 решений. Я тут подумал, мне уже пора. Позвольте откланяться и все такое. Уж не обижайтесь, дальше в заседании принимать участие не могу. Понимаю, без меня вам будет сложно, но вы уж постарайтесь справиться. Локи, да иди куда хочешь. Все-все, ухожу. Только кота своего противного отзовите, Фенрир уже слаб валится. Брмго! Все, топай давай. Итак, кванты, а вы вообще есть?